Глава 20. «Так, может, испытаешь в Ленинграде?» — предложил Павел Анатольевич. «Ты же знаешь, какая там непростая ситуация». «Знаю», — кивнул я, — «только не хочу жителей так подставлять. Немцы наверняка захотят ответить и начнут бомбить город с удвоенной силой или налеты устраивать. А им там и без меня не сладко живется. Ты никому не можешь передать свое оружие или просто не хочешь?» Уже в третий раз задал вопрос Судоплатов. «Не могу», — покачал я головой. «Больше скажу, будет лучше, если во время применения около меня вообще никого не будет. Хотя бы в радиусе 100 метров. А в сторону немцев даже разведчиков быть не должно. Иначе они тоже могут пострадать». «Как же с тобой тяжело», — поморщился разведчик. «Ладно, устроим это испытание». Гитлер скончался спустя несколько дней после покушения, умер в больнице. Если сначала в этом обвинили Англию, написав об этом в нескольких немецких газетах, причем вместе с Гитлером были убиты трое высокопоставленных чиновников из его ближнего окружения, только потом в покушении обвинили Советский Союз. Власть в Германии еще делили, но на советской территории уже начали устраивать карательные акции СС, расстреливая и сжигая мирных жителей. При этом было заявлено, что вместе с фюрером погибло несколько детей, якобы тоже попавших под взрыв, хотя до этого об этом ничего не говорили. В общем, всеми силами стали очернять Советский Союз, позабыв про свои зверства. Самое же печальное, что об этом начали писать и некоторые английские газеты, обвиняя коммунистов во всех смертных грехах, что тоже о многом говорило. Похоже, Канарис или не смог взять власть в свои руки, или смог договориться с англичанами. Хотя со мной он был искренним, но ведь мог решить проблему по-другому. Как уже было сказано, я не верил в то, что немцы просто так возьмут и выведут свои войска с территории Советского Союза. Поэтому готовился, чтобы была возможность их поторопить принять правильное решение. Конечно, после этого они снова начнут на меня охоту. Впрочем, она никогда и не прекращалась. Наверняка готовят новую группу ликвидаторов. Благо, что не могут подогнать в Аргентину технику, а вся территория, где я бывал, была под контролем моих людей. Впервые в своей жизни я решился на призыв тварей. Откуда они появляются, никто не знал. Но существа были крайне опасны для всего живого. Очень агрессивные, вечно голодные и одержимые убийствами. Даже когда они насытятся, то все равно продолжают убивать ради забавы. При этом стараются делать так, чтобы жертва мучилась. Если целей много, то просто убивают. В нашем королевстве призыв таких существ был строго запрещен. За это казнили любого мага. Конечно, в войне они могли очень сильно помочь. Но беда в том, что им все равно кого убивать. Могут напасть даже на того, кто их призвал, не говоря про других людей. Им без разницы, кого рвать на куски, свои это или чужие. Существа эти крайне живучие, оставлять их в этом мире опасно. После того, как они порезвятся в рядах противника, их нужно призвать снова и произнести заклинание, а не отправиться туда, откуда пришли в этот мир. Тут тоже имелась серьезная угроза, чудовища живучие, но их можно ранить до такой степени, что они не смогут прийти на призыв. В этом случае призванную тварь нужно отыскать, пока она не восстановила силы и не начала снова безобразничать. Чем дольше они находятся в этом мире, тем меньше слушаются призывающего их мага, а через какое-то время вообще перестают воспринимать его как человека, которому нужно подчиняться. Нападет без малейших раздумий. Нужно ли говорить, что будет, если подобное чудовище, еще и беременное, попадет в этот мир и оставит тут свое потомство? Убить их невероятно тяжело. Был у меня один неприятный случай. Пришлось привлекать чуть ли не целую армию, чтобы отыскать всех чудовищ и убить их. Какой-то маг-недоучка решил таким образом попробовать свои силы. Сам погиб, а они еще несколько деревень извели под корень. Магических сил у меня немало. Хватит и на их призыв, и на то, чтобы отправить всех чудовищ обратно. Только место нужно выбрать такое, где нет мирных жителей, иначе они тоже пострадают. Как уже было сказано, призванным все равно на кого нападать. Опять же, солдаты должны отойти подальше, чтобы их не увидели и не почуяли. Впрочем, об этом я тоже позаботился. «Хотя бы мне рядом с тобой можно постоять?» — настаивал на своем Павел Анатольевич. «Ну, если вы бессмертны, то можете постоять», — проворчал я, устав от затянувшегося спора. «Тут им помощь предлагаешь, а они всячески упираются». «Ладно», — вздохнул Судоплатов. «Как ты понимаешь, сам я не могу принять такое решение. Да и предложение твое, скажем так, не совсем обычное». «Что тут необычного?» — возмутился я. «Никто же не предлагает убирать солдат полностью. Просто отведите их в сторону. Кстати, можете подготовить боевой кулак. И после того, как я закончу, ударите по немцам. Враг будет очень напуган». «Да тьфу на тебя!» — выругался Судоплатов. «Ты можешь мне подробно рассказать, в чем именно заключается твой план? Не я решаю, отводить войска или нет. Сейчас ты мне просто предлагаешь пойти к командованию и сказать что-то вроде «отведите войска, потому что кудесник хочет каким-то неизвестным нам образом испугать немцев, а потом мы нанесем удар и всех победим». «Такое даже звучит глупо. А ты считаешь, что командование на полном серьезе пойдет нам навстречу?» «Хорошо», — кивнул я. «Я хочу призвать твари и натравить их на немцев. На самом деле так сделаю. Как вам такое? Командование это одобрит?» «Значит, еще более глупо. Лучше вообще ничего не говорить». «Вот и я про то же. Так что хватит спорить. Давайте все устраивайте, а дальше моя забота». «Что за твари такие? Можете их тут призвать, чтобы я посмотрел и убедился?» полюбопытствовал Павел Анатольевич. «Из другого мира», вздохнул я. «Показать не могу, это опасно. Впрочем, если у вас есть большой ангар с крепкими стенами, ну или чтобы было возвышение 10 метров, откуда вы можете понаблюдать за призванными существами?» «Из другого мира», повторил разведчик и посмотрел на меня, как на заразного больного. «Ладно, будет тебе ангар». «Я уже призывал тварей в Аргентине, в одной крепкой постройке, чтобы проверить, вдруг в этот мир не получилось бы их призвать». «Красавцы! Ничего не скажешь. Ни на кого эти существа не похожи. Мощные, 2-метровые, с большой головой, огромной пастью, с 2 рядами внушительных клыков, из-за которых они даже рот не могли закрыть. Передние лапы с непропорционально длинными пальцами, с большими когтями на концах. Задние лапы немного меньше, но когти там тоже имеются. Сами твари лысые, серого цвета, с коричневыми пятнами по всему телу. Надо сказать, что я изрядно испугался, когда их увидел. Они метались по строению и как будто меня не замечали. Искали выход наружу. Они ведь чувствовали, что за стеной кто-то есть. Там затаилась моя охрана с пулеметами, которая должна была положить этих существ, если вдруг они вырвутся. Когда увидел этих махин, сразу начал сомневаться. А смогут ли пулеметы пробить такую шкуру? Двигались они очень быстро, что позволяло им быстро добираться до своей цели. Эти чудовища не останавливались ни на секунду, постоянно находились в движении. Огромное пустое помещение нашли быстро. Правда, стенки были кирпичные и как-то не вызывали доверия. Но меня это не смущало. Все же я планирую призвать их всего на 1 минуту, чтобы разведчик смог убедиться в моих силах, а то смотрит как на идиота. Наверху располагалась металлическая площадка, к которой вела отвесная лестница, куда залез Судоплатов и один из его охранников с пистолетом-пулеметом в руках. Остальным приказали выйти и отойти от постройки 100 метров. Вроде бы провел подробный инструктаж, дал резко пахнущую мазь и велел не привлекать лишнего к себе внимания. Но кто бы меня слушал? Едва чудовища появились около меня, как Судоплатов и его сопровождающие тут же начали сквернословить. Да так лихо, что я даже узнал несколько незнакомых слов. Само собой, они тут же привлекли к себе внимание. Чудовища не умели лазить по лестнице или просто плохо соображали, но прыгали они высоко. До площадки не доставали всего 1 метр, а самая крупная смогла даже зацепиться за край. Но не удержалась. Еще и охранник разрядил свое оружие в морду чудовища. Правда, особого урона не нанес, а только немного подзадорил остальных. Я в это время произносил длинное заклинание, чтобы отправить чудовищ обратно. Наверняка к ангару уже мчалась охрана, услышав громкий рев и стрельбу. Понятное дело, ладно бы 1 раз стрельнули, но тут-то дали длинную очередь на расплав ствола. Охранник перепугался не на шутку. Хорошо, что пока прибежали охранники, пока освобождали вход. Я успел произнести заклинание и отправить чудовищ обратно в их мир. «Ну, как вам мои зверюшки?» – спросил я у Судоплатова, когда мы вернулись в гостиницу. «Сможете организовать нападение на фашистов?» «Впечатляют!» – кивнул мужчина. «Они только тебя слушаются. Нельзя заставить их подчиниться кому-нибудь другому». «Нет, нельзя!» – покачал я головой. «Больше скажу. Если их продержать здесь больше часа, то они и меня перестанут слушаться. Могут напасть или остаться в этом мире». «А откуда они берутся? Из ада?» «Нет», — рассмеялся я, — «просто из другого мира». «Интересно и очень рискованно», — вздохнул мужчина. «Ну да ладно, я поговорю с нашим командованием, а вот что-нибудь придумаем». «Придумали. На одном из фронтов, который совсем недавно наступал, наступило некоторое затишье. Наши войска выдохлись, а немцы подтягивали свежие силы, чтобы отбить то, что успели отбить коммунисты, чтобы вернуть перед летней кампанией прежние позиции. Причем солдатам придется серьезно постараться, чтобы снова не начать откатываться назад. Вот именно туда мы и отправились. Как и было сказано, немцы с советской территории уходить не собирались, а вознамерились покончить с Советским Союзом. Почему-то я был уверен, что скоро на их сторону перейдут и англичане, или вообще перестанут помогать моим союзникам. Американцы пока еще посылали свои караваны, но после смерти Гитлера неизвестно, что решит их президент. Ему усиление нового государства не нужно и даром. Кстати, те документы и фотографии, которые мне как-то передал Судоплатов, не без моей помощи были опубликованы в американских газетах. Там даже начались какие-то сборы. Граждане впечатлились зверствами фашистов и стали помогать деньгами. Все же пока отношения России и Штатов окончательно не испортились, поэтому простые граждане относились к коммунистам с сочувствием. Это позже Советский Союз начнут очернять и делать из него врага. Убирать солдат из окопов не стали. Командование на это не согласилось, как Судоплатов не старался. Со дня на день должно начаться немецкое наступление, а я прошу убрать людей из подготовленных укреплений. В общем, пришлось мне с группой разведчиков ползти к немецким окопам. Так себе занятие – ползать между двумя враждующими армиями. Ночью бои прекращались, но то с одной, то с другой стороны начинали стрелять пулеметы. Видно, всем солдатам был отдан приказ палить по всему, что движется. Вот и старались. Часто пушки начинали устраивать дуэли между собой. Правда, долго они не длились, просто тревожили друг друга, и на этом все. Над нашими головами часто проходили лучи мощных прожекторов. Приходилось буквально вжиматься в изрытую землю, если не удавалось спрятаться в воронку. Постоянно ожидал длинной очереди в нашу сторону. А разведчикам все нипочем. Привыкли уже ходить в тыл врагу. «Ждите тут», — приказал я командиру отряда, сопровождающего меня. «Нам приказано обеспечить вашу безопасность», — уперся офицер, несмотря на то, что все уже обсудили заранее. «Жди тут!» – прошипел я. Немцы были совсем недалеко. Иногда ветер даже доносил их речь. Благо, что спорить со мной больше не стали. Так что дальше я отправился один. Прополз еще 30 метров и стал осуществлять призыв. Хорошо, что можно было делать это шепотом. Немцы совсем рядом. Мне повезло. Появившиеся из ниоткуда чудовища не рванули в сторону разведчиков, которые то и дело поднимали головы, пытаясь рассмотреть меня в темноте. Призванные твари рванули к окопам немцев. Их почти сразу же заметили. На этот раз их было больше, около 50 голов. А как я говорил, ростом они были больше 2 метров. Таких гигантов трудно не заметить. К тому же они не прятались, а сходу рванули в атаку. В мою сторону ударил пулемет. Над головой засвистели пули. Пришлось вжаться в землю. Вскоре пулемет затих. А из немецких окопов раздались душераздирающие крики. Павел Анатольевич Судоплатов стоял в первой линии окопов и прислушивался к тому, что происходило на территории, занятой немцами. До них было примерно около 1 километр. 20 минут назад ушла лучшая группа разведчиков, сопровождая кудесника. Шли налегке. Приказа захватить языка не было. Нужно было только сохранить жизнь необычного человека. Трудно было уговорить руководство на ту авантюру, которую предложил Скворцов. Само собой, решалось все на самом верху. Про кудесника знали все в руководстве Советского Союза. Да и как не знать? Трудно было переоценить ту помощь, которую он оказывал в войне с фашистами. Если раньше он присылал в Ленинград 250 грузовиков с припасами в неделю, то теперь их количество возросло до 350. При этом он не требовал за это деньги. Конечно, попросил об одолжении в самом начале. Хотелось ему разобраться с немецкой агентурой в Аргентине. Но согласились бы помочь и за меньшие заслуги. Впрочем, поставками в осажденный Ленинград кудесник не ограничился. Судоплатову уже было известно о том, что каждый второй американец, получивший помощь в лечении, отдавал деньги не Скворцову, а в советское посольство. А ведь это огромные средства, благодаря чему конвои, везущие нужные грузы в советские порты, были более многочисленными. Разумеется, золото передавали по приказу самого кудесника. О таком одолжении его никто не просил. Сталин лично распорядился отправить в Аргентину еще советских агентов, чтобы берегли кудесника как зеницу ока, несмотря на то, что подготовленные специалисты нужны были в Европе. Слишком многое коммунисты потеряют, если Скворцова убьют. И ведь не зря защищали. Удалось перехватить и уничтожить две группы боевиков, а еще заметно усложняли жизнь немцам в Аргентине. Сам Павел Анатольевич не мог понять этого человека. Вроде бы свой. А как только начинают устраивать что-то не по его, так тут же заводится и сильно злится, не признает никаких авторитетов. Вспомнился случай, когда он послал на три буквы одного генерала, сказавшего что-то грубое в его адрес, а офицеру, решившему отстоять честь опешившего генерала, охранник выбил зубы. После этого он просто отказался лечить этого генерала. Никакие уговоры не помогли. Нет, и все. Хотя, может, и правильно, что так себя ведет. Кто еще может оказать такие беспрецедентные услуги? Сталин приказал не осложнять жизнь кудеснику и не просить его оказывать помощь раненым, разве что если сам предложит. Конечно, были мысли переманить этого человека обратно в Советский Союз. Не выкрасть и не давить, а просто переманить. Даже подготовили заманчивое предложение. Но вождь распорядился пока ничего не предлагать. Кудесник в Аргентине может принести больше пользы. Вот потом, когда закончится война, тогда и можно попытаться переманить. Тем более стране будут очень нужны деньги на восстановление разрушенной войной территории. От раздумий Судоплатова отвлекла заполошная стрельба на стороне немцев. Причем стреляли явно не в сторону советских окопов. «Началось!» – усмехнулся мужчина, вспомнив, что только его слова о том, что Скворцов, если ему не дать возможность испытать своих зверюшек тут, может просто уйти порталом к врагу в тыл и резвиться там, позволили уговорить вождя. Не хотел Сталин рисковать жизнью такого полезного человека. Впрочем, за безопасность отвечал опять же Павел Анатольевич и отвечал своей головой. А как охранять кудесника, если разведчику нельзя приближаться к немецким окопам? Слишком шикарный будет подарок фашистам, если они его схватят. «Да что там у них происходит?» – проворчал один из бойцов НКВД. Операция была секретная, даже ближайшее окружение о ней не знало. Ответить ему никто не успел. Недалеко взорвался немецкий снаряд, потом еще один. Вскоре заговорили советские пушки, вступив в дуэль с немецкими артиллерийскими частями. Надолго эта дуэль не затянулась. Фашисты перенесли огонь на свои передовые позиции, перестав обращать внимание на русских, бивших в это время по ним.